Глава 10. Предсказательный парадокс. Добро пожаловать в Сидней. Сколько же у нее было мужчин? Как быть экономистом, носить хороший костюм и ладить с людьми? Не прав, но почти прав. В мелких реках бывают глубокие омуты. Однажды мартовским вечером несколько человек стояли на эспланаде и созерцали бухту перед Сиднейским оперным театром. В Сиднее еще стояло лето, но мужчины, несмотря на жару, были в пиджаках. Наряды женщин больше соответствовали погоде, зато им приходилось сносить сковывающие неудобства высоких каблуков. Эти люди пришли пострадать за свою культурность. В ближайшие несколько часов им предстояло слушать, как тучные мужчины и женщины распевают бесконечные арии на русском языке. Судя по всему, эти ценители искусства в большинстве своем были служащими местного филиала компании «Джон Морган» или еще какой-нибудь финансовой организации, где доходы сотрудников резко выделяются на общем фоне и обязывают их жить по элитному сценарию. Дорогие вина и опера. Но я пришел сюда не наблюдать за новой элитой. Я пришел посмотреть на здание Сиднейской оперы, здание, которое красуется на обложках всех путеводителей по Австралии. Оно действительно потрясает воображение, хотя и выглядит так, будто архитектор строил его за тем, чтобы произвести впечатление на других архитекторов. Та вечерняя прогулка по живописной части Сиднея, называемой Рокс, была для меня настоящим откровением. Австралийцы заблуждаются, думая, что выстроили здание, которое сделает узнаваемой панораму города. На самом же деле они воздвигли памятник нашему неумению предсказывать, планировать и смиряться со своим незнанием будущего, нашей вечной привычке недооценивать то, что готовит для нас грядущее. Австралийцы создали символ эпистемической самонадеянности человечества. История его такова. Предполагалось, что Сиднейский оперный театр откроется в начале 1963 года, и затраты на строительство составят 7 миллионов австралийских долларов. В итоге театр принял первых посетителей с опозданием на 10 с лишним лет. И хотя проект пришлось изменить, сделав здание более скромным, строительство обошлось в 104 миллиона. Конечно, случались просчеты в планировании похуже, например, Советский Союз. Но здание Сиднейской оперы эстетическое, по крайней мере, в основе своей, иллюстрация этой проблемы. История театра. Безобиднейший из случаев искажения, о которых пойдет речь в этом разделе. Там были только потрачены деньги, а не пролилась невинная кровь. Но тем не менее она эмблематична. В данной главе мы обсудим две темы. Во-первых, мы демонстративно самонадеянны в оценке собственных знаний. Знания эти, разумеется, очень велики, и все же от природы мы склонны их переоценивать. Самую малость, но порой даже этой малости бывает достаточно, чтобы повлечь за собой серьезные неприятности. Мы увидим, как можно выявить эту самонадеянность и даже измерить ее степень в домашних условиях. Во-вторых, эта самонадеянность, как мы увидим, проявляется везде, где дело касается прогнозирования. Но почему мы так любим делать прогнозы? И почему, а это гораздо более серьезный вопрос, замалчиваем неудачный опыт сделанных раньше предсказаний? Почему не замечаем, что важные события всегда, почти всегда, происходят неожиданно? Все это я называю предсказательным парадоксом. О любовниках Екатерины, которым потерян счет. Обратимся к явлению, которое я называю эпистемической самонадеянностью. Иными словами, речь идет о самодовольном нежелании признать, что наше знание ограничено. Эпистеме – греческое слово, означающее познание. Абстрактным понятиям обычно дают греческие названия – для солидности. Да, Запас наших знаний растет, но с ним, увы, растет наша самоуверенность, из-за чего умножение знаний оборачивается умножением путаницы, невежества и спеси. Соберите полную комнату людей. Затем загадайте случайное число, это может быть что угодно. Процент брокеров-психопатов в Западной Украине, уровень продаж этой книги за все месяцы, название которых встречается буква «Р», средний коэффициент интеллекта IQ издателей или авторов бизнес-литературы, количество любовников императрицы Екатерины II и так далее. Попросите отдельно каждого из присутствующих оценить диапазон, в который попадет это число, так, чтобы отвечающий был на 98% уверен в своей правоте и 2% оставалось на возможную ошибку. Иначе говоря, должна существовать примерно 2% вероятность, что загаданное вами число не попадет в названный диапазон. Например, я на 98% уверен, что население Раджастана составляет от 15 до 23 миллионов человек. Я на 98% уверен, что у Екатерины II было от 34 до 63 любовников. Число испытуемых, угадавших неправильно, поможет вам сделать заключение о человеческой природе. Исходные данные таковы, что их вроде бы должно оказаться немногим больше 2 из 100. Заметьте, что участники эксперимента, ваши так называемые жертвы, вольны устанавливать сколь угодно широкие границы диапазона чисел. Вас интересует не знание участников, а то, как сами участники оценивают свои знания. Теперь о результатах. Это открытие, как и многое в жизни, было незапланированным, случайным, неожиданным, и чтобы его переварить, понадобилось время. Рассказывают, что Майкл Альберт и Говард Райфа, ученые, которым принадлежит это открытие, занимались совершенно другим, куда более скучным исследованием. Они пытались выяснить, как человек определяет вероятность, принимая решения в условиях неопределенности. По-научному это называется калибровкой. Результаты эксперимента ошеломили их. При изначальном 2% допуске на ошибку неправильные ответы дали почти 45% испытуемых. Весьма показательно, что первыми участниками эксперимента были студенты Гарвардской школы бизнеса, народ, который вряд ли может похвастаться скромностью и склонностью к рефлексии, чем, наверное, и объясняются их успехи в бизнесе. Последующие группы участников обнаружили больше скромности и меньше самонадеянности. Предельную неуверенность выказали шоферы и дворники. Что касается политиков и менеджеров крупных компаний, увы, но о них чуть позже. Получается, мы в 22 раза переоцениваем собственные знания. Выходит, что так. Описанный здесь эксперимент воспроизводился десятки раз с представителями различных групп населения, профессий и культур, и не было, наверное, психолога-эмпирика или специалиста по теории принятия решений, который бы не проводил его на своих студентах, чтобы продемонстрировать им великую проблему человечества. Мы недостаточно мудры для того, чтобы верять вам знания. Доля ошибок всегда колеблется между 15% и 30% в зависимости от состава группы и характера вопроса. Я тоже проверил себя и, разумеется, провалился. А ведь сознательно старался не зазнаваться и взять диапазон пошире, хотя некоторая недооценка собственных познаний – неотъемлемая часть моей профессии. Этим грешат все культуры, даже те, где самоуничижение считается добродетелью. В этом смысле деловой центр Куала-Лумпур практически не отличается от древнего Амиуна, теперь оказавшегося в Ливане. Вчера вечером у меня был семинар в Лондоне, и так как мне попался таксист, обладающий сверхъестественной способностью находить пробки, по дороге я мысленно писал эту книгу. И вот мне пришло в голову провести небольшой эксперимент прямо во время своего выступления. я предложил участникам назвать границы диапазона, в который попадает число книг библиотеки Умберто Эко. Число это, как мы уже знаем, составляет 30 тысяч. Из 60 присутствующих ни один не предложил настолько широкий диапазон, чтобы туда вошло действительное число книг. 2% допуск на ошибку был превышен на 98%. Возможно, в данном случае имело место аберрация, но важно, что искажение сильнее, когда мы оперируем очень большими числами. Интересно, что студенты называли либо крайне малые числа, либо невероятно большие. Кто-то предположил, что в библиотеке Эко от 2000 до 4000 книг, кто-то от 300 тысяч до 600 тысяч. Конечно, тот, кто заранее знает цель эксперимента, может подстраховаться и назвать диапазон от нуля до бесконечности. Но это уже не калибровка. Человек не предоставляет никакой информации и не может принять решение, основываясь на этой информации. В таком случае честнее сказать: «Я не играю, я даже примерно не знаю ответа». Нередко встречаются и исключения. Люди, которых сносят в противоположную сторону. Они обычно переоценивают вероятность своей ошибки. Возможно, ваш кузен чересчур осторожен в высказываниях, или профессор, читавший биологию у вас в университете, страдал комплексом неполноценности. Но я говорю об общей тенденции, а не о конкретных индивидах. Отклонения от среднего бывают достаточно велики, так что появление отдельных контрпримеров неизбежно. Но таких людей меньшинство, к тому же им обычно трудно пробиться наверх. И как это ни грустно, они почти никогда не имеют веса в обществе. Эпистемическая самонадеянность имеет два следствия. Мы переоцениваем свои знания и недооцениваем неопределенность, сужая диапазон возможных неопределенных ситуаций, а значит, сужая область неизвестного. Это искажение затрагивает не только сферу познания, оно распространяется также на частную жизнь каждого из нас. Практически любое решение, нацеленное на будущее, может быть им затронуто. Это болезнь человечества, хроническая недооценка вероятности того, что будущее отклонится от предсказанного курса. В соединении с другими погрешностями это может дать сочетанный эффект. Возьмем простейший пример. Все мы знаем, как много людей разводится. Почти все эти люди в курсе, что по статистике от 1/3 до половины браков распадается, но почему-то не вспоминают об этом, собираясь связать свои судьбы. Да, это случается, но только не у нас, ведь мы так любим друг друга. Как будто другие молодожены не любят друг друга вовсе. Напомню, читатель, что моя цель – не проверить, сколько люди знают, а оценить разрыв между тем, сколько они по собственному мнению знают, и тем, сколько они знают на самом деле. Мне вспомнился шуточный способ измерить эту разницу, который придумала моя мать, когда я решил заняться бизнесом. С иронией относясь к моей излишней, на ее взгляд, самоуверенности, хотя вовсе не считая меня бездарью, она предложила способ разжиться на мне. Какой? Купить меня за мою реальную стоимость, а потом продать за столько, во сколько я себя ценю. И сколько бы я ни пытался убедить ее в том, что за внешним самодовольством во мне скрывается глубокая неуверенность, сколько бы ни твердил, что я не чужд самокритики, она все равно не верит. Самокритика, шмамокритика. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, она потрунивает надо мной и говорит, что я слишком о себе возомнил. Еще о невнимании к черному лебедю. Простой эксперимент, описанный выше, доказывает, что человеку от природы свойственно недооценивать аномалии, то есть черных лебедей. Так уж мы устроены, что смотрим на события, регулярно повторяющиеся каждые 10 лет, как на нечто, сотрясающееся не чаще раза в столетие. Кроме того, мы ошибочно считаем, что разбираемся в происходящем. Эта проблема имеет свои нюансы. На самом деле мы не всегда недооцениваем аномалии, скорее мы в принципе склонны ошибаться при их оценке, как в большую, так и в меньшую сторону. Из главы 6 мы уже знаем, что есть ситуации, в которых люди переоценивают вероятность необычных событий вообще или какого-то конкретного необычного события. Так происходит, к примеру, когда на ум приходят образы, вызывающие сильные эмоции. Если помните, за счет этого и процветают страховые компании. Итак, моя основная идея в том, что с редкими событиями связана опасность неверной оценки. Как правило, мы сильно недооцениваем их, но временами столь же сильно переоцениваем. Ошибки эти тем серьезнее, чем ниже вероятность события. До сих пор мы рассматривали только 2% вероятность ошибки в описанном выше игровом эксперименте. А если взять ситуацию, где шанс 1 на 1000, на 1000 или на 1000000, то там ошибки будут просто чудовищными. Чем меньше шансы, тем больше наша эпистемическая самонадеянность. Обратите внимание еще на такую особенность нашей интуитивной оценки. Даже если бы мы жили в среднестане, где события большого масштаба случаются редко, мы и тогда бы недооценивали крайности, полагая, что они еще более редки. Мы занижаем вероятность своей ошибки, даже когда имеем дело с гауссовскими величинами. Наша интуиция не дотягивает даже до среднестанской. Но мы живем не в среднестане. Величины, которые нам приходится оценивать в повседневной жизни, чаще принадлежат крайнестану, то есть зависят от множества черных лебедей. Догадки и предсказания. Не существует принципиальной разницы между угадыванием не случайной, но неизвестной или известной нам весьма приблизительно величины, вроде количества мужчин, побывавших в постели Екатерины II, и попыткой предсказать случайную величину, например, завтрашний уровень безработицы или уровень цен на бирже в следующем году. В определенном смысле угадывание чего-то, о чем мы не знаем, но знает кто-то другой, и предсказывание чего-то, что еще не произошло, это одно и то же. Для лучшего усвоения вышесказанного представьте, что вместо того, чтобы угадывать число любовников императрицы Екатерины, вы решаете менее занимательный, но для кого-то более животрепещущий вопрос прироста населения в будущем столетии. Обороты на фондовом рынке, дефицита социального обеспечения, цены на нефть, выгоды от продажи недвижимости вашего двоюродного дедушки или изменения экологической обстановки в Бразилии через 20 лет. Или вообразите, что собрались издать книгу Евгении Красновой, и вам нужно определиться с тиражом. Тут-то мы и входим в опасные воды. Вдумайтесь, ведь большинство людей, чья профессия связана с прогнозами, имеют тот самый порог мышления, о котором мы только что говорили. Вдобавок, как раз с профессиональным прогнозистом этот порог присущ больше, чем всем остальным. Информация – враг понимания. Вы, может быть, спросите, как влияют образование, ученость и опыт на эпистемическую самонадеянность – и какой результат показывают в нашем эксперименте люди, образованные по сравнению с остальными, если взять за точку отсчета шофера Михаила? Ответ вас удивит. Все зависит от профессии. Сначала давайте поговорим о преимуществах так называемых информированных людей над простыми смертными, смиряющим гордыню деле предсказания будущего. Помню, однажды я зашел к приятелю на работу в Нью-Йоркский инвестиционный банк и увидел там какого-то оголтелого хозяина жизни, расхаживавшего взад-вперед в громоздких беспроводных наушниках с торчащим справа микрофоном, который помешал мне рассмотреть его губы в те 20 секунд, что я с ним разговаривал. Я спросил приятеля, зачем его коллеге эта штуковина, на что приятель ответил: «Он хочет всегда быть на связи с Лондоном». Если вы наемный работник и зависите от оценки других людей, деловой вид – это способ притвориться, что результаты в этом мире случайностей зависят от вас. Изображая бурную деятельность, вы усиливаете ощущение причинности, связи между результатом и вашими действиями. Это относится прежде всего к исполнительным директорам крупных компаний, которым жизненно необходимо трубить на всех углах о своей неусыпной бдительности и лидерских качествах, с которыми якобы связаны успехи фирмы. Но я не встречал еще исследования, где доказывалось бы, что администраторы высшего звена действительно приносят пользу, тратя бесконечные часы на переговоры и поглощение сиюминутной информации, как не встречал я и автора книги, которому хватило бы духу поставить под вопрос заслугу этих администраторов в успешной деятельности корпораций. Поговорим об одном важном свойстве информации – затруднять понимание. Аристотель Анасис, один из первых распиаренных миллиардеров, прославился главным образом тем, что был богат и не скрывал этого. Этнический грек, беженец из Южной Турции, он уехал в Аргентину, сорвал крупный куш на торговле табаком и сделался судостроительным магнатом. Он вызвал всеобщее негодование тем, что женился на Жаклин Кеннеди, вдове американского президента Джона Кеннеди, разбив этим сердце оперной певицы Марии Каллас, которая затворилась в своей парижской квартире в ожидании смерти. Если вы дадите себе труд подробно изучить биографию Анасиса, а я в молодости потратил на это несколько лет, вы заметите любопытную особенность. Работа, в общепринятом смысле слова, его не интересовала. Он даже не позаботился завести себе стол, не говоря уже об офисе. При этом он не просто заключал сделки. Для этого офис не нужен. Он правил судостроительной империей, а это требует ежедневного отслеживания информации. Главным рабочим инструментом ему служил блокнот. Вся нужная информация хранилась там. Анасис провел всю жизнь в общении с богачами и знаменитостями, и в ухаживаниях, и охоте за женщинами. Вставал он обычно в полдень. Если бы ему понадобилась юридическая помощь, он собрал бы своих юристов в 2 часа ночи в каком-нибудь парижском клубе. Говорят, что он обладал неотразимым обаянием и пользовался этим, чтобы манипулировать людьми. Попытаемся заглянуть глубже. Здесь очень вероятен эффект одураченных случайностью. Прямо-таки подмывает назвать причиной успеха Анасиса его «модус операнди». Мне не дано знать, был ли Анасис талантлив или просто удачлив, хотя я убежден, что его обаяние открывало перед ним все двери. Зато я могу тщательно проанализировать его образ действий, опираясь на исследование зависимости между количеством информации и пониманием. Таким образом, утверждение, что доскональное знание мельчайших деталей повседневной рутины может быть бесполезным, а то и просто губительным, проверяется, пусть опосредованно, но довольно эффективно. Покажем 2 группам людей размытое изображение пожарного гидранта. Оно должно быть настолько размытым, чтобы невозможно было опознать предмет. Для 1 группы людей будем увеличивать разрешение медленно, в 10 приемов, для 2 быстрее, в 5 приемов. Остановимся в тот момент, когда у обеих групп будет перед глазами картинка одинаковой четкости, и спросим, что же они видят. Та группа, которая видела меньше промежуточных шагов, быстрее узнает на картинке гидрант. Мораль? Чем больше информации вы даете человеку, тем больше гипотез будет возникать у него по ходу, и тем хуже окажется результат. Человеку попадается больше случайного мусора, и он начинает путать его с информацией. Беда в том, что наши идеи прилипчивы, как репей. Однажды, придумав теорию, мы уже не откажемся от нее. Поэтому выигрыш всегда тот, кто не спешит с теориями. Когда человек делает выводы на основе шатких доказательств, ему трудно потом переваривать любые данные, которые этим выводам противоречат, даже если они, очевидно, более достоверны. Это обусловлено двумя механизмами. Ошибкой подтверждения, рассмотренной в главе 5, и упорством в убеждениях, то есть нежеланием отказываться от собственного мнения. Не забывайте, что идеи мы воспринимаем как собственность, а с собственностью всегда тяжело расставаться. Эксперимент с пожарным гидрантом был впервые поставлен в 60-е и с тех пор проводился еще не один раз. Я также изучал это явление с точки зрения теории информации. Чем большим количеством данных об эмпирической реальности владеет человек, тем больше среди них мусора, то есть россказней, которые он принимает за важную информацию. Помните, как легко подпасть под власть эмоций. Слушать радионовости каждый час вреднее, чем прочитывать раз в неделю журнал, так как за относительно большой промежуток времени информация успевает хоть немного просеяться. В 1965 году Стюарт Оскамп экспериментировал, предлагая клиническим психологам папки, в которых содержались все новые и новые сведения об их пациентах. Однако диагнозы психологов не стали точнее с увеличением объема информации. Наоборот, они лишь уверились в правильности прежнего диагноза. Положим, в 65-м вряд ли стоило многого ждать от психологов. Однако выявленная закономерность сохраняется и в других областях. А вот и еще один показательный эксперимент. Психолог Пол Слович предложил букмекерам отобрать из 85 видов всевозможных статистических данных о прошлых скачках те, которые им кажутся наиболее полезными при подсчете шансов. Сначала букмекерам дали 10 самых полезных параметров и попросили предсказать исход соревнования. Затем добавили еще 10 параметров и снова попросили предсказать итог. Но дополнительная информация не прибавила результатам точности, зато заметно подняла уверенность участников в своей правоте. Итак, доказано, информация бывает вредна. Всю свою жизнь я борюсь с расхожим обывательским мнением, что чем больше, тем лучше. Иногда это правда, но случается и наоборот. О вреде излишней информированности мы можем судить по так называемым специалистам. Проблема специалистов или трагедия так называемых пустых костюмов. До сих пор мы ставили под вопрос не авторитет профессионалов как таковой, а только их способность адекватно оценить границы собственных знаний. Сама по себе эпистемическая самонадеянность не исключает владения определенными навыками. Сантехник, за редкими исключениями, разбирается в сантехнике лучше, чем сноб-эссеист или математический подкованный трейдер. Хирург, очевидно, сумеет прооперировать грыжу лучше, чем исполнительница восточных танцев. Но ведь и на старуху бывает проруха. Причем самое неприятное, что вы-то это понимаете, а вот специалисту сомневаться в собственных силах и в голову не придет. Что бы там ни говорили, полезно иногда задаваться вопросом, а какова вероятность ошибки эксперта? Подвергать сомнению нужно не методы работы эксперта, а только его уверенность. Я сам, обжегшись на нашей медицине, научился осторожности и всем советую. Если вы обратились к врачу с определенными жалобами, а он вам говорит, что у вас 100% не рак, не слушайте его. Для меня специалисты делятся на две категории. К первой относятся те, кто склонен к самонадеянности при наличии некоторых знаний, и это легкий случай. Ко второй, и это тяжелый случай, те, кто самонадеян и при этом полностью некомпетентен. Так называемые пустые костюмы. Есть такие профессии, в которых мы с вами смыслим больше специалистов, при том, что этим людям вы, как ни печально, платите деньги за советы, хотя по-хорошему они должны платить вам, чтобы вы их послушали. Что же это за профессии?